Глава 17. Каким должно быть самое лучшее утро? Бриз с океана, запах кофе и круассанов? Или мурчащий под боком кот, солнечные лучи в просвете штор и на календаре выходной? В этом утре не было и намека на что-то подобное. И все же я включила его в десятку лучших. Конечно, не дотягивает до новогоднего с его подарками под елкой, мандариновым ароматом и многодневной ленью, приправленной шампанским. Но значительно лучше обычного выходного. Я чувствовала себя абсолютно выспавшейся. Не хотелось сворачиваться клубочком, прятать голову под подушку или сбегать от реальности любым другим способом из арсенала заядлых сонь. Это потрясающее своим уютом и теплом ощущение продлилось ровно до того момента, как я поняла, что не одна в кровати. Впервые в своей жизни не одна. Да, мы ночевали с Иркой на диване у нее в квартире, но ни одна с подругой и ни одна с парнем — две большие разницы. А парень, лежащий сейчас за моей спиной, разнился с кем угодно. Словно почувствовав, что думаю о нем, Яблонев собственнически перекинул через меня руку и подгреб к себе за живот, уткнувшись носом в макушку. Сжав пальцы ног, я зажмурилась, когда ударная волна стыда за все сделанное ночью накрыла с головой. В темноте укусы Влада не казались чем-то из ряда вон и требовались как воздух. А уж правильнее, чем попросить остаться и для большей надежности самой обернуть его руки вокруг себя, ничего и быть не могло. В сером свете зимнего утра желания ночи обращались пеплом. «Угомонись», — пробормотал Влад. «Да сколько можно пролезать ко мне в голову?» «Я... сплю». Сонно оборвал темный, и я прикусила язык, придержав всю свою тираду до лучших времен. Если Яблонев хотя бы на 50% напоминает меня при насильственном пробуждении, сталкиваться с подобным я не хочу. Раздраженный, вставший не с той ноги, ведьмак вряд ли хорошая компания. Не говоря уже о том, какими последствиями могут грозить нестабильные эмоции практикующих. Он вчера задумался, а на аллее началась светодискотека. Влад снова заснул. А меня, будь то нарочно, так и распирало, как маленького ребенка, прознавшего, что взрослые вот-вот соберутся укладывать его спать. Захотелось пить, в туалет, зачесалась макушка, слишком жарко, надо посмотреть, сколько времени, да и поесть бы не мешало. Выдохнув, я осторожно выбралась из-под руки Яблонева, с облегчением вылезая из печки, в которую превратилось пространство под одеялом. Сместившись к самому краю, я обернулась на Влада. Никакого образа темного, рокового и опасного не было и в помине. Скорее, что-то противоположное, одним своим видом обратившее в бегство всю мою нервозность. Ведьмак спал на животе, спрятав левую руку под подушку. Правая осталась лежать на моей стороне. Темные волосы упали на лицо неровным занавесом, сквозь которые проглядывал мальчишка, каким он становился, когда не нужно было погружаться в мир полный проклятий, заговоров и тайн, известных практикующим. Заметив, что парень в белой майке, я нахмурилась, смутно припоминая, как сквозь дрему, накрывшую меня после жаркой сессии укусов, услышала, что он отлучался. Наверняка переодевался и принимал душ. Кончики ушей заолели, когда я подумала, что майку дополняли тренировочные штаны. Кажется, наши ноги несколько раз соприкасались. Закусив губу, я отчетливо вспомнила, как поворачивалась к нему лицом, обнимая в ответ на волне сна и инстинктов. Нет, мне не кажется, моя нога точно лежала поверх него. О, Господи Боже! Вынув телефон из-под подушки, я сбежала из спальни для гостей, даже мысленно не пытаясь назвать это как-то по-другому. И чего я сидела и пялилась на него так долго? Идеальное утро, как же! Глупость одиноких девушек, в кои-то веки проснувшихся неодинокими. 100 раз уже было озвучено, что все наши соприкосновения — это действие связи фамильяра и практикующего. И не нужно придумывать чего-то сверх. Что с того, что спали в одной кровати? Влад всего лишь пошел мне навстречу. Наверняка, если я отлично высыпаюсь в его компании, то и с ним то же самое. Взаимная выгода с гарниром из потакания моим животным инстинктом. Вот и все. Скривившись, подумав о других животных инстинктах, в удовлетворении которых кровать — не последняя на свете вещь, я закатила глаза. Жаль, что некоторые мысли нельзя так просто взять и навсегда выкинуть из головы. С самого начала нашего общения Влад ни разу не намекнул на возможность каких-либо отношений, кроме тех, что предполагала связь. И даже в том перечислении он старательно обходил всякую романтику, какую я видела у светлых. Так что нечего тут усложнять. Потянувшись заправить мешащую прядь за ухо, я споткнулась взглядом о кольцо с агатом. Черный камень таинственно поблескивал в свете дня, хвастая изящной серебряной оправой. Где только Влад нашел такую красоту? Я не фанат украшений, но это пришлось мне по душе простотой и элегантностью, сочетающейся даже с пижамой. Любуясь подарком-оберегом, я едва не наступила на резиновую утку кельта, что заставило меня вспомнить об овчарке. Как вообще можно было о ней забыть? Пса не было с нами в комнате, у Влада на лежаке его тоже не оказалось. Отправился на первый этаж попить и до сих пор не вернулся? Начиная что-то подозревать, я прислушалась, замерев на верхней ступеньке лестницы. Снизу доносились чьи-то шаги, цокот когтей по полу. Похоже, кто-то ворковал с кельтом на кухне. Голос был женским. «Только не говорите мне, что у Варвары есть ключи от этого дома». Позже я так и не смогла объяснить себе, с чего решила, будто Прахова может оказаться в доме Влада в 11 утра во вторник и при этом нежничать с кельтом. Вроде бы Яблонев говорил, что реакция на других практикующих у его собаки далека от приступа нежности, каким она встречает меня. Все это выветрилось из головы. Поэтому мама Влада смогла по достоинству оценить мою пижаму, спутанные сосна волосы и босые ноги с отсутствием педикюра и облупившимся бордовым лаком. Оставалось только надеяться, что на шее не осталось никаких следов от зубов ее сына. То, что передо мной мама Яблонева, я поняла сразу. Те же серые глаза, линия носа и цвет волос, густой копной падающих на плечи. Она была миниатюрной, едва ли дотягивая до меня ростом, но значительно изящнее по комплекции. Лицо и фигура не выдавали ее возраста, и не зная я, сколько лет Владу, никогда бы не подумала, что ей слегка за 40. «Доброе утро, Агата», — улыбнулась женщина. «Если бы этот пакостник предупредил меня, что ты сегодня будешь у нас, я купила бы что-нибудь вкусное к завтраку». «Здравствуйте», — поморгала я, запоздала, понимая, что этот пакостник адресован ее сыну. «Да не нужно, я...» Моя рука машинально зарылась в шерсть прижавшегося к ногам кельта-попрошайки. «Ты садись, садись, поставлю чайник», — засуетилась мама Влада, обходя барную стойку. И я покорно залезла на стул, не зная, чего ждать. Раньше мне как-то не приходилось встречаться лицом к лицу с мамами парней, с которыми я ночевала. Вообще-то, никогда. Не было таких парней. «И ведь мне снились сегодня 3 чашки чая на столе и солнце в окно», — забормотала женщина, доставая кружки. Посмотрев в окно, я и вправду заметила проглядывающее сквозь клочья облаков солнце. «А вы...» «Нет-нет-нет, никакого выканья», — замахала она рукой. «Меня зовут Тамара, но ты зови просто Тома. Не люблю чувствовать себя излишне взрослой, это портит восприятие окружающего мира». Я даже не удивилась, что в ее имени была троица А. Слишком много совпадений, чтобы считать это случайностью. Получается, среди моих знакомых нет ни одной девушки из темных, в чьем имени бы не соблюдалось это правило, включая меня саму. Подозреваю, мама да и бабушка Влада на той же стороне, что и он. «Как?» Тамара улыбнулась, присаживаясь напротив. «Лучше всех этот мир видят и чувствуют дети. Они замечают правильные вещи, задают правильные вопросы и отдают в ответ столько же искренности, сколько получают сами. А это самый честный обмен на свете». Понятно, от кого Владу досталось умение доносить свою точку зрения. Даже если бы я хотела попросить, не получилось бы. Правде не возражают, либо принимают, либо нет. А что случается потом? Почему это исчезает? Потом их портят взрослые. Чуть улыбнулась ведьма. «Влад рассказывал, что ты любопытная, и я рада, что это так». «Я просто спрашиваю то, что мне непонятно, а непонятного пока слишком много», — смущенно пробормотала я, сообразив, что за несколько минут задала ей уже 3 вопроса. «И это хорошо», — кивнула Тамара, заваривая чай и ставя передо мной корзинку со слоенками. «Мне бы сардельку». «Должен же мой сын хоть кому-то объяснять, что и зачем делает». «Трудный ребенок», — хихикнула я, уловив в ее голосе знакомые яблоневские саркастичные нотки. «Тяжелый случай, но в нашей семье других не бывает», — усмехнулась Тамара. «Обнадежили, да», — поспешно поправилась я. «Ты, значит, студентка политеха и живешь с мамой в центре, верно?» Сменила женщина тему, что было вполне ожидаемо. Страшно подумать, какой допрос ждет Влада от моей мамы, когда они все-таки познакомятся. В том, что рано или поздно это произойдет, я уже не сомневалась. Самое время смириться и принять. «Да, третий курс. Пиар и связи с общественностью», — покивала я. «Очень интересно. Я в свое время думала о журналистике, но она не пригодилась бы при моей основной деятельности, в отличие от психологии». Тамара кивнула на свою рабочую зону за моей спиной. «Так что я отучилась в педагогическом. А маму зовут как?» «У мамы редкое имя», — улыбнулась я. «Павла Алексеевна». «Красивая. Давно его не встречала», — согласилась Тамара. «Знаешь, что означает?» «Малышка. Только она у меня совсем не такая. Высокая, крепкая, мастер спорта по плаванию». Похвасталась я мамиными достижениями, хотя это было только начало списка. Спорт в маминой жизни играл не последнюю роль, пока не появилась я. «Ты тоже чем-то занимаешься? Чувствую игру с мячом. Будешь плохо себя вести, разбужу твоего хозяина». Строго посмотрела она на кельта, тянущего нос в сторону стола. Правда, прежде чем я поняла, что последняя угроза была адресована псу, успела поперхнуться и закашляться, подумав, что это мне. Учитывая мою сущность... Ну нет, ни за что, никаких хозяев. Вспомнив парня из сна, осмелившегося ворковать мне приторная моя девочка, я передернулась. Странный сон, удивительно, что я до сих пор его помню. «Извините, я... Да, мне нравится играть в волейбол», — сдавленно ответила я, придя в себя. «Но ничего профессионального, просто увлечение». «И, конечно же, слушаешь много музыки», — утвердила Тамара. «Это как-то заметно по мне?» «Я знаю своего сына», — улыбнулась женщина. «Его фамильяр не может не любить музыку». Я приоткрыла рот, собираясь спросить, как она ко всему этому относится, но в последний момент передумала, не решившись. «Агата, не нужно меня бояться. Возможно, я кажусь тебе излишне настойчивой в вопросах, но на самом деле я очень рада, что ты появилась в его жизни». «Спасибо, я...» «Привет, мам. Так здорово, что ты решила не сообщать о своем прибытии звонком», — саркастично произнес Влад от порога кухни, спасая меня от лепетания и бормотания о своей радости касательно появления ее сына в моей жизни. Обернувшись, я застала Яблонева полностью собранным в черных джинсах, рубашке и серой жилетке. В отличие от меня, он расчесался и уж точно умылся, прежде чем спускаться вниз. Видимо, практикующие действительно продумывают каждый шаг вперед. Не то что я. «А другие способы оповещения тебе отказали?» — усмехнулась Тамара и подмигнула мне. «К тому же ты снова успел бы спрятать от меня Агату, а я хотела познакомиться». Закатив глаза, Яблонев глянул на стол передо мной и направился к холодильнику. «Хотела познакомиться, а нормальный завтрак ты ей предложить не хотела?» «Агаточка не сказала, что...» Тамара растерянно посмотрела на меня, и я виновато поджала губы. «Не называй так Агату», — выглянул из-за дверцы ведьмак. «Ей это не нравится». «Как ты узнал?» — удивилась я. «Очень просто». Он выгрузил передо мной ветчину, сыр, масло и достал нож. «Я терпеть не могу, когда меня называют Владик». Повторив про себя такое издевательство над именем, я прыснула, качая головой и отнимая у него нож. «И что, тебя так реально называли?» «Бывало. Пару раз». «Обошлось без летальных исходов», — ляпнула я, прежде чем наткнулась взглядом на Тамару, наблюдающую за нами с неприкрытым интересом. «Как сказать?» — Влад пожал плечами, почесывая кельта за ухом. «Лопнувшая по швам школьная сумка, испорченные сапоги и пробитые шины в машине считаются? Это все три разных случая». «Что?» — я посмотрела на Тому. Но та только головой покачала, прежде чем налить себе в кружку еще кипятка. «Помнишь, я говорил, что негативные эмоции практикующих отражаются на окружающем? Вещи принадлежали тем, кто не понял с первого раза, что Владик — это не ко мне». Посмотрев на него, я расхохоталась, понимая, что он использовал что-то вроде мелкой порчи, или еще какого менее опасного приема из копилки темных практикующих. И как это работает? Ты просто наставляешь палец и говоришь, чтобы тебя сумка порвалась? Нет, для легкого сглаза не нужны жест и вербальная речь, покачала головой Тамара. Достаточно взгляда и точечного удара негативной эмоции на ментальном уровне. На это способен и обычный человек. Я не конкретизировал, что именно должно случиться. Это так не работает. Всего лишь программирование на единичную бытовую неудачу. О, я кивнула, откусывая от бутерброда. Какие у вас планы? Поинтересовалась Тома. У тебя сегодня нет клиентов? Сегодня мой клиент Агата, хмыкнул Яблонев. У нее сущность в подъезде, нужно успокоить. А у Насти что произошло? Все-то тебе расскажи. Судя по тому, что я вижу, вчера что-то случилось. Что случилось, то случилось. Мы уже разобрались с Березиным. Это понятно, только я еще кое-что вижу. А я ем. Когда я ем, я глухонем. Если его мама уловила каким-то образом, что мы были у Захаровой вчера, то и понять, что происходило ночью на втором этаже, ей тоже не составит труда. Не на это ли она намекает Владу? Мам... В голосе Яблонева зазвенела сталь, и я тревожно завозилась на стуле. «Это касается только меня. Поэтому я был бы признателен, если бы вы с бабушкой оборвали свою агитацию на корню». «Так, это точно не про сегодняшнюю ночь. А я параноик». «Пожалуй, я пойду соберусь. Мы же сейчас поедем». «Да, иди. Я пока погуляю с Кельтом», — ответил Яблонев, все еще играя в гляделки с матерью. Кивнув, я только что не выдохнула с облегчением, покидая кухню. Не знаю, в чем дело, да и вряд ли хочу знать. Мне пока и без этого хватает загадок. Сборы заняли рекордные сроки. Никакого макияжа, обычный хвост на затылке, вчерашняя одежда. Если красоте отказывали в жертвах, это экономило массу времени. Покидав вещи в сумку и убедившись, что ничего не забыла, я аккуратно сложила постельное белье и даже собрала диван. Влад застал меня за копошением в телефоне, когда я отправляла смс-ку Ругаловой о том, что все в порядке, и мне даже удалось выспаться. Немного потискав счастливого, пахнущего морозом Кельта, пока Яблонев собирал свой рабочий рюкзак на чердаке, я спустилась на первый этаж. Тамара разговаривала в зале по мобильному, но вышла ко мне, едва я начала обуваться. Прежде чем она убрала смартфон в задний карман джинсов, я распознала одну из самых дорогих и модных моделей. Похоже, в отличие от Влада, бойкотирующего век технологий настолько, насколько это возможно, его мама предпочитала шагать в ногу со временем. Надо бы поискать ее в социальных сетях, как-нибудь попозже. «Жаль, что вам уже пора», — улыбнулась женщина. «Я живу далековато, долго ехать, да и есть еще дела». С извиняющейся интонацией оправдалась я. «Что ж, в любом случае, теперь мы с тобой будем видеться часто», — покивала Тамара. Прежде чем я успела как-то среагировать на это, ведьма подступила ближе и прошептала. «Что бы ты ни делала с Владом, не останавливайся. Благодаря тебе мой сын снова улыбается. Спасибо». Она обняла меня, на мгновение крепко стиснув, после чего сразу же отстранилась. Черт возьми, что это должно значить? Влада, конечно, нельзя назвать весельчаком, но и на никогда не улыбающуюся Самойлову он не походил. Пожалуй, стоит сконцентрировать все свое любопытство на личности Яблонева, а не на его умениях и знаниях. Спросить у Тома не получилось. Ее сын бодрым шагом спустился к нам уже в кожаной куртке и с рюкзаком на плече. «Готова?» «Почти», — засуетилась я, разворачивая бурную деятельность с пуховиком и шарфом. «Когда вернусь, не знаю. У меня сегодня еще дело в 5, в Мясного. Звони, если что», — сказал на прощание матери ведьмак. «До свидания. Рада была познакомиться», — пробормотала я, заторопившись за ним. «До скорой встречи», — улыбнулась Тамара, закрывая за нами дверь. Молчание продлилось ровно до входа в парк. Закурив, Влад покосился на меня. «Я впечатлен твоей выдержкой». Тишина и ни одного вопроса целых 5 минут. Зря он это. Все равно, что кран моего словесного потока открыл. Я... Ты хоть представляешь, как это не круто? Пойти на кухню проверить, где пес, а наткнуться на маму парня, с которым ночевала. Да у меня чуть инфаркт не случился, когда я ее увидела. Передам ей, что она достигла нового уровня устрашения. Не смешно. Плакать тоже поздно. Усмехнулся Влад, внезапно приобняв меня за плечи и прижав к себе. Успокойся, ты ей понравилась. И прекрати переживать из-за ночевки. Мне было хорошо, тебе было хорошо. Не вижу поводов для волнения. Как, наверное, здорово быть парнем. Нет причин для паники. Все, что произошло, уже не изменить, а все, что произойдет, еще не наступило, так что смысла тревожиться тоже нет. А у меня сплошные сценарии комедийного толка, где все неудачные дубли еще в конце показывают, чтобы наверняка. Герцогиня, поговори со мной. О чем? О чем хочешь? Я скорее себе язык откушу, чем произнесу хотя бы слово на тему того, что хочу узнать по-настоящему. «Значит, ничего о сказанном его мамой лично мне, ничего касающегося нас двоих в кровати, никаких попыток откровения. Для серьезного разговора требуется подготовка, другое место и подходящее время. А еще моя решительность, отправившаяся на каникулы, не оставив записки и контактного телефона. С чего начнем разборки с сущностью?» «С места ее обитания, конечно же. Попадем в квартиру твоей соседки, и далее я выйду на контакт, посмотрю, что к чему». «И как мы попадем в квартиру моей соседки?» — скептично переспросила я, удивляясь такому оптимизму со стороны темного. «Разберемся на месте», — пожал плечами ведьмак. На месте мы были через 40 минут. Добираться от Влада до меня и впрямь значительно быстрее, если не в городской час пик. Чем ближе мы подходили к моему дому, тем больше меня одолевало волнение. Почему-то вчера сущность и все с ней связанное не казалось чем-то особенно важным на фоне нашей сыркой ссоры. Любая другая нормальная девушка вообще подумала бы, что парень просто ищет предлог, чтобы затащить ее к себе. Но это точно не наш случай. К черту детские страшилки, серьезность Влада, как ничто другое, подтверждает реальность угрозы. Ты раньше уже сталкивался с таким? Каждый случай индивидуален, но похожее бывало. Не беспокойся, ты испытываешь не страх, а мандраж перед встречей с неизведанным. Вот так успокоил. Я могу увидеть это? Или оно доступно только тебе? Зависит от сущности. Восприятие фамильяра опережает ощущения практикующего, но в отличие от нас, вы видите только общую картину и поверхностно. Скажем, ты услышишь мелодию, а я на слух определю все ее составляющее. Втянув носом, я покивала, доставая из сумки ключи. В подъезде теперь уже совершенно неудивительно, было темно. Забросив в квартиру сумку, я повела Влада наверх к Виталине Андреевне. То ли так повлияли слова Яблонева, то ли полнолуние или собственная вера в фамильярство, но с каждой ступенькой шагнуть на следующую становилось все тяжелее. Полумрак подъезда давил на спину и затылок, и я не выдержала, обернувшись на ведьмака. «Ты тоже это чувствуешь?» Даже шепот казался слишком громким и совсем неуместным. «Как на кладбище, честное слово». Поёжившись на это сравнение, я остановилась на лестничной площадке 5-го этажа. «Это из-за некротической волны. Чем ближе мы к ее истоку, тем больше хочется сбежать, особо восприимчивым, как мы, или тем, у кого обострен инстинкт самосохранения». Без какой-либо подсказки с моей стороны, Влад остановился точно у нужной двери и нажал на звонок. «А если ее нет дома?» «Есть». Из-за двери послышалось «Осторожное, кто там?» и Яблонев кивнул мне. «Виталина Андреевна, это Агата, ваша соседка с первого». Представилась я, встав точно перед глазком. Дверь приоткрылась, и хозяйка выжидающе посмотрела на меня, подозрительно покосившись на Влада. Раньше я никогда не заговаривала с Виталиной Андреевной, ограничиваясь соседским приветствием, если встречала у подъезда или почтовых ящиков. Даже имя ее мне как-то ненароком сказала баба Катя с третьего. В какой-то мере сейчас я, как и Яблонев, видела ее впервые. Маленькая худенькая женщина в длинной черной юбке, водолазке грязно-желтого цвета и коричневой толстой вязаной жилетке до бедра на блестящих пуговицах почему-то напоминала пчелку. Короткие каштановые волосы с проглядывающей сединой и глубоко посаженные карие глаза лишь усиливали сходство. Усталая высушенная пчелка, застрявшая между стеклами оконной рамы. «Что стряслось?» «Вы сами знаете», — вступил Влад. «По ночам шаги, падают вещи, умирают цветы, свет мигает. И сны такие тяжелые, как будто подушкой кто-то душит. А запах знакомый, верно? такой знакомый и родной, что терпите. Вам нужна помощь, и я готов ее предоставить». «Я не понимаю, о чем вы говорите», — побледнела женщина. «Уходите». «Ничего себе, разобрался на месте». «От вашей квартиры пахнет могилой», — поставил Влад ногу на порог, не дав ей закрыть дверь. «И вы хороните себя в ней заживо. Посмотрите мне в глаза и скажите, я в порядке. Сможете? Мы уйдем». По спине побежали мурашки. Спокойный, вкрадчивый голос практикующего завораживал. Невозможно было не прислушаться и не подчиниться. Если бы до сих пор я сомневалась в способностях Влада, принимая его за шарлатана, то сейчас бы уверовала. Его дар, энергетика, что бы это ни было, чувствовались в воздухе густой, пробирающей до костей и электризующей пространство силой, игнорировать которую не получалось. «Я...» — слабо начала Виталина Андреевна, стиснув края жилетки. Женщина смотрела Владу в глаза, похоже, затянутая в их серость грозовых туч. По себе, зная, как непросто находиться под таким рентгеном, я почти не удивилась, когда она отступила, так и не сумев произнести «в порядке». «У меня нет денег». «Я предложил помощь, а не работу, требующую оплаты», — уточнил Яблонев. «То, что в вашей квартире, начинает набирать мощь и влиять на других жителей дома, питаясь их энергией». «Проходите», — устало пригласила Виталина Андреевна. «Вы экстрасенс?» «Не совсем». Не стал вдаваться в подробности Влад, заходя в квартиру. Разувшись и сложив верхнюю одежду на небольшую полку для обуви в тускло освещенной прихожей, мы прошли в зал. В квартире у Виталины Андреевны было чисто и просто. Старая мебель, стенка еще годов 60-х, основательно продавленный диван, застеленный толстым ковром, кружевные салфетки на столе, два затертых кресла, телевизор на тумбочке в углу и книжные полки. На стене тоже висел узорчатый ковер, а пространство над диваном облепили старые черно-белые фотографии. Нервно поглядывая на нас обоих, Виталина Андреевна присела на краешек кресла, сцепив руки. Похоже, она сама не понимала, почему впустила нас. Влад обошел комнату по кругу, ненадолго задерживаясь возле каждой стены, пока не остановился напротив фотографий. «Стена смерти», — констатировал ведьмак, простояв напротив нее несколько минут. «Ваш покойный муж». Он указал подбородком на портретное фото мужчины с коротким ежиком волос и квадратной челюстью. «И сын». Стройный молодой мужчина в очках и с красивой улыбкой. «А это ваша старшая сестра? Кровная связь по роду идет. И смерть не более 2 лет назад». «Да», — каркнула женщина. «Наталье поздно диагностировали рак». «Может быть, вам принести воды?» — участливо спросила я, опасаясь, что она вот-вот упадет в обморок. «Нет, не нужно. Пожалуй, молодой человек выбрал правильное название», — растерянно пробормотала соседка. «Меня зовут Влад. Итак», — он снова указал на стену. «Делать совершенно нельзя. Оставляя мертвых на виду, ежедневно поминая, плача по ним, разговаривая с фотографиями, то есть отпечатками души, вы привязываете их к себе, не даете душе продолжать ее путь. Это нарушает определенные законы, и то, что происходит сейчас в вашей квартире и с вами, последствия этого нарушения. Все фотографии немедленно убрать. Старые вещи покойных...» Ведьмак кивнул на шкаф. «В церковь. После того, как я закончу, в течение недели обязательно заведите 3-цветную кошку. Она тут должна быть, отогреет вам грудь и ноги». Последняя рекомендация поставила меня в тупик, но Виталина Андреевна, казалось, что-то поняла. «Мне позавчера сестра так во сне сказала», — ошарашенно проговорила она. «Велела завести кошку с черными лапками и назвать Нюрой». «В честь старшей, оберегающей ваш род по материнской линии», — пояснил Влад, как ни в чем не бывало. «Дополнительная защита дому и вам. Она пытается вам помочь и защитить от беды, накликанные вашими стараниями». Только я хотела намекнуть своему практикующему сбавить обороты и не говорить на грани с грубостью, даже если он прав, с несчастной женщиной, как случилось кое-что еще. Спины коснулось нечто ледяное, вдоль позвоночника к голове стрельнуло таким холодом, что сразу заныли зубы. Шарахнувшись в сторону, я обернулась, видя перед собой только край книжных полок и кресла. Зная, что ничего мне не померещилось, я попятилась к Владу. Мне только что ткнули в спину какой-то ледышкой. Это была рука, и она тебя не коснулась. Ведьмак присел на корточки, расстегивая рюкзак. Ты предугадала это за несколько мгновений, чему я рад. Сущность почуяла и высунулась на твою энергетику. Виталина Андреевна, не могли бы вы пока побыть на кухне? Рука? Поежившись, я обняла себя, недоверчиво осматриваясь вокруг. Представив, как такие же прикосновения дни напролёт переносит хозяйка, я передернулась, испытав что-то похожее на то мерзкое чувство, когда слышится, как кто-то водит лезвием по стеклу. «Это мой муж?» — шепотом спросила Виталина Андреевна, прижав руку ко рту. «Это то, что хочет, чтобы вы так думали», — ведьмак зажёг черную тонкую свечу. «Уцепилась за ваше горе, откормилась на нем и отправилась разнообразить меню. Хотя и другие духи тут есть, просто они редко проявляются, не желают вам вреда, но и уйти не могут». Темный снова указал на фотографии. «В любом случае, их всех нужно отправить отсюда туда, где им место. Мертвому место в могиле, живому в квартире». Цвет глаз Яблонева поменялся, став темнее на несколько тонов. Что-то среднее между мокрым асфальтом и чернилами. В жизни не видела такого. Подобного быть не могло. Но преобразилось и лицо ведьмака. Черты как будто заострились и утончились, выпустив наружу больше птичьего. Эта поразительная метаморфоза совершенно не портила парня. Напротив, делала еще таинственнее и опаснее. Она пропускала наружу какую-то дикость, что-то настоящее, первобытное, без шкурки условностей, приличий и современности. Интересно, когда у меня в глазах появляется желтизна, я тоже становлюсь привлекательнее? Виталина Андреевна покинула комнату. Я слышала, как закрылась дверь на кухне, и из крана потекла вода. Похоже, она решила взяться за готовку или мытьё посуды. Я бы тоже на ее месте, скорее всего, попыталась успокоить себя чем-то привычным и нормальным. Все лучше, чем плакать или трястись от страха. «Что тут происходит?» «Иди сюда». Влад прижал меня спиной к своей груди, обняв за плечи и вытянув вперед руку со свечой. Пламя прыгало и дрожало, вспышками отражаясь в металле его колец. «Посмотри на это кресло сквозь пламя и скажи, что видишь или чувствуешь». Сделав, как он велел, я глубоко вздохнула вместе с ним, сосредотачиваясь на том, что видела перед собой. Желтый огонек с оранжевой сердцевиной раздвоился перед заслезившимися глазами, и где-то на границе между светом и пеленой слез появилось нечто темное, висевшее прямо в воздухе и испускающее ледяной холод. О, Господи Боже, оно реально существовало! «Что это такое?» — пробормотала я. «Темное, холодное и жуткое». «И видишь, и чувствуешь? Прекрасно», — отметил Влад. «Перед тобой воронка, создающая некротическую волну, от которой нам здесь не по себе. Все равно, что дверь в мир мертвых, распахнутая настежь. И в этой квартире день открытых дверей объявлен давно. С 31 октября, как я подозреваю». «Хэллоуин — это правда?» — опешила я. «В эту ночь духи действительно ходят среди живых?» «Самайн», — поправил Влад. «Нет ни одного языческого праздника, не имеющего под собой серьезного основания. Древние были куда умнее своих потомков. Ставили во главу угла правильные вещи, знали, чего бояться, и сначала прислушивались к тому, что их окружает, а не к себе». «И каков наш план?» «Выгнать в воронку твоего поклонника и закрыть ее, после чего отправить растревоженных мужа и сына на покой». «Мне что делать?» «Быть рядом со мной и держать эту свечу. Она поможет тебе видеть на другом плане, если понадобится». Из рюкзака ведьмака на свет появились пучок какой-то сушеной травы, черная ткань, чаша, красный пузырек, серебряная цепочка и еще одна свеча, близнец моей. Влад засучил рукава рубашки до локтей, показывая надежно скрытые напульсниками запястья. Поднеся траву к пламени свечи, он поджег ее и тут же замахал справа налево, оставляя тлеть и пускать густой, горький и вонючий дым. «Полынь», — пояснил Яблонев, окуривая квартиру по часовой стрелке. Я следовала за ним хвостом, не собираясь отходить далеко. Продиктовано это было вовсе не страхом или волнением, даже не пожеланием самого князя. Я просто знала, что так правильно — быть на шаг позади практикующего, смотреть вокруг и ждать подвоха. Откуда пришло это знание — другой вопрос, ответ на который не так уж и важен. Интуиция. Опустив остатки травы в чашу, Яблонев поставил в нее свечу, покапав воском и окропив цепочку какой-то прозрачной жидкостью из пузырька. Ведьмак быстро зашептал на незнакомом языке, остановившись в центре комнаты, и я словно оказалась ногами в холодном течении. Взгляд сквозь огонь стал ошибкой. Вскрикнув, я дернула Влада за руку, отталкивая от того, что тянулось к нам. Серое, без лица и вообще чего-то человеческого. Оно выползало из-под дивана, словно просачиваясь в узкую щель между ним и полом, направляясь ко мне. Тонкие руки с распростертыми пальцами, неестественно согнутые ноги, рот-рубец. И не от уха до уха ушей не было, а от края до края. Сердце забилось в горле, волосы на макушке встали дыбом, я сморгнула выступившую слезу, и тварь исчезла до тех пор, пока я снова не посмотрела через пламя. Я не знала ни одной молитвы, но в этот момент мне захотелось знать их все, знать все, что знает Яблонев, иметь в руке такую же цепочку и понимать, как правильно всем этим воспользоваться. Удивляясь самой себе, я вдруг поняла, что не думаю о том, как сбежать или как перестать бояться. Единственное, что меня заботило, как защитить Влада и защититься самой. Однако Яблонев прекрасно справлялся сам. Выбравшись из-под дивана до конца, серое нечто сменило курс, по паучьи двинувшись к ведьмаку. Слыша практикующего, я поняла, что сущность тоже что-то говорит ему, но звука не было. Ведьмак рассек пространство перед нами цепочкой по диагонали, свистящий звук словно пролетел сквозь уши, и захватчик рванул назад, испугавшись. Не глядя, Влад протянул мне руку, и я крепко сжала его пальцы, интуитивно понимая, что ему нужна моя поддержка. Темный повторил замах, и от ладони до локтя словно ток пустили. Сущность отбросила к стене, глаза щипала, я больше не могла смотреть сквозь пламя, и опустила свечу. Заступив Яблоневу за спину, я обняла его со спины, следуя подсказке внутреннего голоса. Подбородок лег парню на плечо, губы прижались к теплой шее, ладонь застыла у самого сердца, и мы задышали вместе. Никаких сомнений, ничего даже отдаленно на них похожего, только циркуляция уверенности от него ко мне и силы от меня к нему. Обычная, чуть мутная из-за дыма комната стала чувствоваться нормальной только после третьего замаха Влада. Ведьмак замолчал, накрыв рукой, держащей цепочку мою, и какое-то время мы просто дышали. Я старалась осмыслить то, что только что увидела, он, должно быть, приходил в себя. Яркие картинки мелькали в голове по кругу, но все это больше походило на обдумывание фильма, пока идут титры. Ужастика, если точнее. «Я всерьез хотела бороться с этим паукообразным?» «Агата, ты как?» Влад насильно усадил меня на диван и опустился на корточки напротив, задув наши свечи. «Пытаюсь понять, что только что произошло». «Полынь галлюцинации не вызывает. Ты ее видела?» «Да, это оно, уродливое, серое, без глаз и...» Я замолчала, вдыхая носом. «Ты встречала раньше что-то подобное?» Смеешься? «Во сне», — допытывался князь, удерживая мой взгляд. «Да нет же, никогда». «Агата, я впервые вижу, чтобы кто-то при первом контакте с подобным не испугался, не завопил от страха и не попытался удрать. Когда в 5 лет я увидел свою первую сущность, то не спал неделю». «Не было у меня времени на это», — нахмурилась я. «Сейчас только прихватило, наверное. Поверить до конца не могу, что такое бывает». Тогда я как-то больше думала о том, чтобы оно к тебе не подобралось. «Настоящий фамильяр», — покачал головой Влад, и восторг в его глазах мне вряд ли привиделся. Притянувшись, парень нежно прижался губами к моему лбу. «Спасибо, Агата. А теперь иди на кухню к хозяйке. Остальное я сам доделаю». Кивнув, я чуть сжала руки на коленях, сдерживая желание обнять Яблоневу за шею. Мимолетный братский жест со стороны темного принес облегчение, как вовремя выпитая таблетка от головной боли. Наверняка какой-то эффект нашей связи. «Ты вышвырнул ее? И на этот раз мне это почти ничего не стоило, благодаря твоим, на удивление, умелым действиям. Как ты догадалась, что нужно прикоснуться ближе к сердцу и голове, чтобы усилить поток собственной энергии?» «Интуиция», — пробормотала я, все еще слегка смущенная собственной инициативой, с объятием и почти поцелуем в шею. «Иди, позже все обсудим», — пообещал Влад. «Нужно отпустить духов». На с трудом гнущихся ногах, пахнущая полынью и воском, я дошла до кухни с жуткими обоями, пестреющими подсолнухами, и опустилась на табуретку. Виталина Андреевна смотрела на меня так, будто совершенно не знала, что делать. То ли чаю предложить, то ли выгнать. Что бы ни было в моем взгляде, оно заставило ее закрыть приоткрывшийся рот, поставить на плитку чайник и суетливо закопошиться в холодильнике. Раньше я думала, что обратной дороги не стало после ритуала заключения связи между мной и Владом. Вранье. Она исчезла только что, когда я действительно увидела и прочувствовала, с чем мой практикующий сталкивается на самом деле. Сериалы, прогулки, чтение и прочая прокрастинация подождет. Важно то, что делает Влад. И я хочу научиться всему, что должна уметь делать. Всему, что поможет защитить его.